Глава 20. Знаменский монастырь. В Китае-городе уцелел древнейший памятник гражданского зодчества — Боярская каменная палата, в которой родился царь Михаил Феодорович. При восшествии на престол царя Михаила Феодоровича этот родовой дом бояр Романовых отдан был государем под Знаменский монастырь. Начало старого государева двора на Варварке не может восходить ранее XVI века. Дом был Романа Юрьевича, давшего фамилию ныне царствующему роду. По свидетельству записок Георгиевского монастыря, в доме своего деда и отца при монастыре воспитывалась Анастасия Романовна и отсюда взята в супруги царю Иоанну Васильевичу. Близ Георгиевского монастыря бывшая церковь Анастасии Узора Решительницы, разобранная в 1793 году, основана Анастасией Романовной в память воспитания ее около этого места. Двор на Варварской улице поступил во владение младшему сыну Никите Романовичу. Спустя десятилетия хозяин дома подвергся опале грозного царя. После брака своего с Марией Нагою царь Иоанн Васильевич послал на двор Никиты Романовича 200 стрельцов. Они расхитили оружие, посуду, лошадей и все пожитки. Никита Романович, кроме того, лишился всех поместьев, остался в такой бедности, что на другой день после разграбления послал в соседнее с ним английское подворье просить бумажной ткани на одежду себе и детям. Англичанин Иероним Горсей рассказывает, что Никита Романович не чуждался сближения с англичанами, и один из них давал его сыну Феодору Никитичу уроки латинского языка. Впоследствии этот Феодор был патриархом российским Филаретом. Знаменский монастырь из домовой церкви бояр Романовых был основан в 1631 году, в год кончины матери царя Михаила, инокини Марфы Иоанновны. В 1668 году во время Большого пожара пострадал и Знаменский монастырь. По этому случаю игумен Арсений доносил царю Алексею Михайловичу: «Бьют челом богомольцы твои Знаменского монастыря, что монастырь выгорел со всеми службами, и ваше государское старинное строение от ветхости и от огня развалились. А нам, богомольцам твоим убогим, ныне построить нечем. Место скудное, погибаем в конец». Но скоро нашлись богатырские царствия и родственники милославские, и их иждивением монастырь обновился. Но по слабости грунта все от ограды до собора было выстроено на дубовых сваях и притом на косогоре, и потому долговечности не обещало. В царствование императора Петра Знаменский монастырь претерпел многие невзгоды. В это время слабость грунта и косогор оказали свое действие на каменные здания и ограду монастырскую. Крыши тоже разрушились. Вдобавок, в 1704 году сюда поместили колодников и арестантов с солдатами в кельях у задних ворот. Последние криком и прошением милостыни отгоняли богомольцев от монастыря. К довершению бед, последовавший в 1720 году указ о каменных мостовых вконец разорил этот монастырь, окруженный со всех четырех сторон улицами. Имея еще в городе за Москвою рекою землю, он должен был вымостить более 500 квадратных сажен. Троицкий пожар 1737 года, испепеливший большую и лучшую часть Москвы, нанес также немалый вред монастырю. Императрица Елисавета в 1743 году повелела исправить ветхости в монастыре и возобновить старинное жилище Романовых. Позднее для поддержания монастыря Романовская палата отдавалась в наем, здесь жили купец Иван Болховитинов, грек-купец Метакса и затем другой грек Георгий Горголи. Последний кое-как починил палаты. В год Отечественной войны в монастыре помещался французский провиантмейстер, бывший прежде в русской службе, и монастырь уцелел от огня и разрушения. По выходе французов здесь на время жил архиепископ Августин. В 1858 году по повелению императора Александра Николаевича начали возобновлять прародительскую палату бояр Романовых, находящуюся на углу монастыря по Варваринской улице и Псковской горе. На закладке, при входе на паперть, государя встретил митрополит Филарет с напрестольным крестом в руке, вкладом матери царя Михаила, великой инокини Марфы. При митрополите стоял придворный протодиакон с кадилом патриарха Филарета Никитича. В приготовленное место для закладки государям были положены новые и древние монеты, поднесенные членами комиссии по постройке. Так, Снегиревым были поданы на блюде серебряные и золотые монеты чеканно 1856 года в память коронования государя, год, в который повелено возобновить Романовскую палату. А также были положены золотые и серебряные монеты времен царя Михаила Феодоровича в память того, что в означенном доме родился и возрос этот государь, первый из поколения Романовых. Археологом-архитектором Мартыновым серебряные монеты царствования Иоанна Грозного, как свидетельство, что здание было построено при этом государе.